При словах доктора, при возгласе отца, охваченные паникой, слуги выбежали вон с глухими проклятиями. На лестницах и в коридорах были слышны их торопливые шаги, затем громкий шум во дворе, потом все стихло. Все, от первого до последнего, бежали из проклятого дома. Тогда госпожа де Вильфор, в накинутом на плечи пеньюаре, приподняла портьеру. Она остановилась на пороге, притворяясь удивленной и стараясь выдавить несколько непокорных слезинок. Вдруг она побледнела и, вытянув руки, подскочила к ночному столику. Она увидела, что Довреньи нагнулся и внимательно рассматривает стакан, который она своими руками опорожнила в эту ночь. В стакане было ровно столько жидкости, сколько она выплеснула в золу камина. Если бы дух Валентины встал перед ней, отравительница была бы не так потрясена. Этот цвет, цвет напитка, который она налила Валентине в стакан и который Валентина выпила, этот яд не может обмануть глаза Довреньи. И Довреньи внимательно его рассматривает. Это чудо, которое сотворил Бог, дабы, вопреки всем уловкам убийцы, остался след, доказательство, улика преступления. Пока госпожа де Вильфор стояла неподвижно, как воплощение страха, а Вильфор, припав лицом к постели умершей, не видел ничего вокруг, Довреньи подошел к окну. Еще раз тщательно рассмотрев содержимое стакана, он обмакнул в жидкость кончик пальца. «Это уже не бруцин», — прошептал он. «Посмотрим, что это такое». Он подошел к одному из шкафов, превращенному в аптечку, и, вынув из серебряного футляра склянку с азотной кислотой, налил несколько капель в опаловую жидкость, тотчас же окрасившуюся в кроваво-красный цвет. «Так», — сказал Довреньи с отвращением судьи, перед которым открывается истина, и с радостью ученого, разрешившего сложную задачу. Госпожа де Вильфор оглянулась по сторонам, глаза ее вспыхнули, потом погасли, она, шатаясь, нащупала рукою дверь и скрылась. Через минуту послышался шум падающего тела. Но никто не обратил на это внимания. Сиделка следила за действиями доктора. Вильфор пребывал все в том же забытии. Один Довреньи проводил глазами госпожу де Вильфор и заметил ее поспешный уход. Он приподнял портьеру, и через комнату Эдуарда его взгляд проник в спальню. Госпожа де Вильфор без движения лежала на полу. «Ступайте туда», — сказал он сиделке. «Госпожа де Вильфор дурно». «Но мадемуазель Валентина», — проговорила она с запинкой. «Мадемуазель Валентина не нуждается больше в помощи», — сказал Довреньи. «Она умерла». «Умерла? Умерла!» — стонал Вильфор в пароксизме душевной муки, тем более раздирающей, что она была неизведанной, новой, неслыханной для этого стального сердца. «Что я слышу? Умерла?» — воскликнул третий голос. «Кто сказал, что Валентина умерла?» Вильфор и доктор обернулись. В дверях стоял Морель, бледный, потрясенный, страшный.